Веселого Рождества! Утром 24 декабря Бобби уже с нетерпением ждал вечера. С тех пор, как у них поселился Джимми, Смиты открывают подарки вечером под Рождество, поскольку Джимми должен в 23:45 садиться на автобус до Канзас-Сити, чтобы встретить праздник с друзьями из госпиталя ветеранов. И очень кстати, поскольку Бобби и мама Смит к этому времени обычно уже так растрясут и общупают предназначенные им свертки, что те вряд ли дожили бы до следующего утра. Однажды Дороти увидела в хронике о Джоан Кроуфорд, ее любимой кинозвезде, как дети Джоан в рождественский вечер собираются вокруг пианино и поют хоралы. После чего детям Дороти приходилось делать то же самое. Каждый год после ужина она заставляла всех собираться вокруг физгармонии и петь. Бобби страстно ненавидел этот обычай. Ему казалось, что все это только досадная задержка. А настоящий смысл Рождества в другом, как раз в подарках. Около половины десятого вечера, когда, наконец, настала пора разворачивать подарки, зазвонил телефон. Дороти сказала: «Подождите, я только узнаю, кто это. Не открывайте». «Вот черт», — подумал Бобби, уже вцепившийся в коробку со своим именем, чтобы беспощадно разодрать бумагу. Они слышали, как Дороти говорила кому-то на том конце провода. «Ой, какой кошмар! Ой, бедняжка! Ой, господи, ну надо же! Да, наверняка пойдет. Вот бедная». Она вернулась в комнату и посмотрела на Дока. «Это бедняжка тот. Ее мать стащила все подарки и спрятала в саду, а тот никак не найдет их. И спрашивает, не мог бы ты открыть аптеку, чтобы она хоть что-нибудь детям купила на утро? Я сказала, что мог бы». «Ладно», — Док пошел надевать пальто. «А вы давайте, открывайте, я скоро вернусь». Дороти сказала: «Ни в коем случае. Мы ничего не станем открывать до твоего возвращения». «Может, хоть один откроем?» — жалобно спросил Бобби. «Нет, Бобби, положи обратно». Мама Смит вздохнула. Бедняжка тот. Весь день вкалывает, потом мыкается со своей безумной мамашей, да еще двоих детей поднимает. Ума не приложу, как она со всем справляется. Не представляю. К тому же Джеймс налетел на дерево и все себе поломал по новой. Док открыл аптеку, буквально следом ввалилась бедняжка тот в бархатном халате цвета морской волны и тапочках, вся измотанная до нельзя. Они прошлись вдоль полок и выбрали куклу из заколки для семилетней Дарлин и несколько плюшевых игрушек для Дуэйна-младшего, которому было 2,5. Еще она взяла прозрачную пластиковую сумочку и сказала: «Не знаешь, док, что делать. Кричать или с крыши броситься. Джеймс тратит деньги быстрее, чем я их зарабатываю. Я весь день укладываю людям волосы, а он за ночь пропивает». Док сказал то, что говорил ей годами: «Милая, гони его взашей». Тот подняла на него глаза и ответила так, как отвечала годами: «Да кто же о нем тогда позаботится? Кроме меня с ним никто не сладит». Когда тот ушла, рассыпаясь в благодарностях, Доку пришлось еще подождать. Несколько покупателей заскочили за какой-то надобностью. Денег он с них не взял. Сказал, в рождественский вечер все бесплатно. Только час спустя он вернулся. Наконец-то Бобби получил разрешение содрать с большой коробки бумагу. Внутри оказалась потрясная вертушка для пластинок, а бабушка подарила ему 2 пластинки, о которых он больше всего мечтал, и трусы. От Джимми он получил деньги, от Бетти Рэй — книжку «Ровербой», а Анна Ли удивила его настоящим тропическим шлемом «Джангл Джим». Дороти подарили халат, камею и новые занавески, Доку — новую трубку и пижаму с тапочками, и от Бобби — коробку для рыболовных принадлежностей. Маме Смит достались носовые платки, духи и красивая новая колода игральных карт. Джимми получил традиционный блок сигарет Кэмэл, а от Бобби щипчики для ногтей на ногах. Девочкам достались духи, одежда и немного деньжат, плюс щипчики для ногтей на ногах от Бобби и альбомы для наклеивания вырезок от Дороти. Минни и Феррис Отман, на неделю Рождества ангажированные петь в Северной Каролине, прислали Бетти Рэй Библию в белом кожаном переплете с ее именем на титуле, выгравированным золотыми буквами. Еще она развернула сверток с красивым шелковым шарфом с ее именем на карточке, но от кого там не было сказано. Потом все вышли на веранду вместе с Джимми ждать автобус. В 23:45 он остановился перед крыльцом, и Джимми влез на подножку. Дороти, как всегда, ложилась последней. И, закончив дела в кухне, зашла в гостиную, чтобы погасить гирлянду на елке. Она постояла, глядя, как огни мигают и переливаются в темноте. И так это было красиво, что она решила оставить их на ночь включенными.